Глава 24. Благодарность самодержца. Суд постановил лишить мичмана Кошелева Олега Николаевича 1885 года рождения всех наград и разжаловать его в матросы. Ну что сказать. С одной стороны, не трагедия, как говорится, не заради орденов, да и не за родину, если честно. Она осталась там, в моем мире, с ее проблемами, взлетами и падениями. Это другой мир, пусть и неотличимый от моего. И я здесь только гость, причем незваный, влезший своими грабками в местные расклады и будоражащий сложившийся порядок вещей. Кто же не знает, что благими намерениями выслана дорога в ад? И как знать, во благо ли мое вмешательство или во вред? Можно, конечно, верить в то, что я желаю России лучшей доли, но так ли это? Именно с моей подачи уже умерли те, кто должен был жить. Причем не только со стороны японцев, но и с нашей. Яркий тому пример – крейсер «Боярин» и погибшая большая часть его команды, чего в других реальностях не было. Причем моими же стараниями остались в живых те, кому была уготована смерть. Я о миротворцеве, переданных ему записях и тоннах банального меда с его целебными свойствами. Поэтому я и не рвусь в спасители, не желая тащить, тянуть и толкать в светлое будущее. Я просто живу на полную катушку и занимаюсь тем, что мне нравится. Прежде это была жажда адреналина, которая и сейчас никуда не делась. Но сегодня у меня появилось желание пободаться со старухой. По большому счету, она меня пока делает, но вот в частностях... У меня уже кое-что получается. Когда мы подошли к месту боя, тот был в самом разгаре. Так уж случилось, что появление отряда Эссена до самого последнего момента осталось незамеченным. Поначалу его не могли обнаружить из-за ночного времени суток, а после внимание оказалось сосредоточено на владивостокских крейсерах, и японцы навалились на них всеми наличными силами. Ивата не просто держался в стороне, а потихоньку шлепал на базу, имея солидную пробоину в борту. Ну и, разумеется, навстречу нам. Имея преимущество в ходе, Эссен сблизился с ним до 25 кабельтовых, после чего мы тупо расстреляли его из трех 12-дюймовых орудий, наковыряв в броневом поясе несколько пробоин, пока средний калибр забрасывал его палубу недофугасами. Так себе снаряды. Но им оказалось вполне по плечу вывести из строя одну из 8-дюймовых башен и вызвать два пожара. Крейсер так и ушел под воду, объятый пламенем. Сколько погибло членов экипажа, я не в курсе, но видел, что многие попрыгали в море в спасжилетах и несколько шлюпок. А еще к месту гибели поспешил легкий крейсер «Цусима», «Авизу», «Тихая» и 4 миноносца. В любом случае, нас это больше не касалось. Нужно было спешить на помощь нашим, все еще уступавшим японцам. Камимура вполне трезво оценил расклад и, имея преимущество в ходе, предпочел уклониться от боя. Мы успели послать в него несколько фугасов на большой дистанции, и я даже дважды добился попаданий в Такиву, но на этом и все. Бой закончился, крейсерам Иэссена, разумеется, досталось, но по сути они отделались легким испугом. Казалось бы, все хорошо, но уже через 2 недели по прибытии во Владивосток меня арестовали и посадили на гауптвахту. Увы, но воплотились мои худшие опасения. Я был обвинен в нарушении Гаагской конвенции и еще бог весть чего. Одним словом, аукнулся расстрел шлюпок с потопленного вспомогательного крейсера Кобе Мару. Британский пароход сумел спасти 28 человек, не утонувших и едва живых от переохлаждения. Бриты подняли вой до небес, которые подхватили немцы и даже французы. Хотя, почему даже? Как там у Черчилля? У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы? Это справедливо для любого государства, даже для России. Только у нас об этом никто не знает. Что было у следствия против меня? По сути, только слова. Что было у меня в свою защиту? Тоже слова. Кстати, я напрочь отрицал расстрел из орудия, понятия не имея, поддержат ли меня парни. Но они встали на мою сторону, а может, решили, что краем может зацепить и их. В любом случае, все стояли на своем. Торпедная атака была, Передача по беспроволочному телеграфу тоже. И это уже не военная тайна, увы. Японцы не дебилы и поняли, что их шифры у нас. А вот расстрела шлюпок не было. Заведомо ложные координаты гибели Кобе-Мару? Ну что вы, это трагическая ошибка. У меня с этим вообще проблемы. То мимо Артура проскочил прямиком в дальний, то в Чифу оказался. И все задокументировано. Итак, у обеих сторон только слова. Но при этом меня упрятали в камеру. Возмущенная общественность? Заступники за героя войны? Да я вас умоляю. Все меня уже осудили и готовы распять, потому что цивилизованная Европа не может врать. Ну ладно. В данном конкретном случае эти гейропейцы, где садомия пока еще преследуется по закону, не врут. Ну и что? Мы на секундочку воюем. Там не было гражданских, и под определение военнопленных они не подпадают. В конце концов, у них могло быть оружие, и то, что в меня не стреляли, ни о чем не говорит. Нет, это я не перед собой оправдываюсь. Я пытаюсь понять, о чем думают те дебилы, которые приказали пригвоздить меня к столбу позора. Вот ей-богу, так и напрашиваются слова Верещагина. За державу обидно. Николашка, как халдей, спину гнет перед забугорными господами. Ведь только он может подписать указ о лишении меня наград и разжаловании в матросы. Отца его на него нету. Едва приговор был зачитан, как с меня сначала сняли все ордена и отобрали кортик. И чего было заставлять напяливать все регалии? Показушники хреновы. Под занавес срезали погоны. Ну все, теперь я рядовой, простите, матрос второй статьи Кошелев. Прохожу действительную службу на броненосце «Севастополь». Класс. Осталось только понять, нужно ли мне оно вообще, или податься в дезертиры и пожить в свое удовольствие. Мир большой, места предостаточно. Со средствами существования у меня вообще никогда проблем не возникало. Нет, бежать я никуда не буду. И чувство долга тут вообще ни при чем. У меня теперь вот такой зуб на старуху вылез. И я очень хочу с ней пободаться. А вообще, грех жаловаться. В конце концов, я нанес ей удар, спас 8 русских кораблей. Ведь в известной истории Диана разоружился в Сайгоне, а вместо Рюрика на дно отправил Ивате. Вот старая и ответила мне оплеухой. Нормально, чего уж там. Я же знал, что легко не будет. «Матрос Кошелев, почему не отдаете честь?» – остановил меня лейтенант Ислямов. «Виноват, ваше благородие, задумался», – вытянулся я перед ним, бросив ладонь к обрезу без козырки. «Похоже, мне теперь припомнят все. И даже тот факт, что именно благодаря мне отряд прорвался из осажденной крепости, за что все офицеры были награждены орденами Святого Георгия, а нижние чины – георгиевскими крестами. Наградной дождь обошел только моих матросов. Хорошо, хоть их прежних наград не лишили. Мне, конечно, неприятно, но для них это была бы трагедия. Они ведь все у меня полные кавалеры. Да. А у меня ли?» «О чем же ты задумался, матрос? Уж не о небесных ли кренделях?» «Никак нет, ваше благородие. Наград и звания меня лишили, но не мозгов, а в голове у меня много еще чего есть». «Матрос, тебя не учили, куда нужно смотреть начальству?» — зло бросил старший штурман. «Угу. Не нравится, когда тебе смотрят в глаза без тени страха, а главное – уважение. Просто как на пустое место. А как мне еще на него смотреть? Тоже мне решил самоутвердиться за мой счет». «Ваше благородие, несмотря на все перипетии, я все еще дворянин, и хотя, будучи нижним чином, не могу бросить вам вызов, вас это не красит». «Боцман!» – резко выкрикнул он. «Я, ваше благородие!» – тут же нарисовался оной. «Матросу Кошелеву за пререкание с офицером 3 наряда вне очереди». «Есть 3 наряда вне очереди!» – разом гаркнули мы. «Ты, Олег Николаевич, вел бы себя потише, оно и тебе полегче будет, и мне попроще», — проводив взглядом лейтенанта, тихо произнес старый служака. «Вот уж кому не позавидуешь иметь в подчинении такого ухаря, как я. Тут ведь все время как по тонкому льду ступать приходится. Сегодня я разжалован в матросы, завтра же, глядишь, вновь предстану в золотых погонах, да при всех орденах. А тогда уж могу и припомнить, и отыграться». «Прости, Матвеич, не привык я еще. Но я непременно постараюсь больше не попадать в просак». «Уж постарайся, но отработать придется». «Это уж как водится, только очень прошу, не в гальюн». «Ну, дураком я вроде никогда не был, только учти, что легко не будет», — чтобы вдруг орять мне жизнь не портил. Ладно, пока свободен. Есть? На батарейной палубе, она не жилая, меня ожидал очередной сюрприз. Господи, как же меня все же народ ненавидит-то. Я и подумать прежде такого не мог. Сразу с десяток обступили, пока я укладывал свой чемодан в рундук, где хранились личные вещи матросов. «Ну что, благородие, как тебе в матросской шкуре?» Подошел ко мне наводчик носовой башни главного калибра. «Молодой. Да тут, считай, все молодые и горячие. Из зрелых мужиков только кондукторы да боцманы. Остальные срочники, которым в среднем по 25 лет. Балбесы, одним словом. Да еще и прошедшие суровую школу жизни. Это только кажется, что пехоте труднее, потому как пока в окопе, по ним долбят со страшной силой. В железе даже пострашнее будет. Потому как землица матушка не выдаст, а в море человек лишь гость, причем нежеланный, и всякая стихия его прибрать хочет. «А ты с какой целью интересуешься, Горелов?» – спросил я, прикрыв крышку рундука. «Если хочешь морду набить, тогда дурак, ибо можешь под судом оказаться. Умные люди устраивают темную, чтобы не узнали. Если решил поглумиться, опять дурак. Мне без разницы, что ты там обо мне думаешь. Всегда было наплевать, и сейчас ничего не изменилось». «Слышь ты, благородие!» – подступился было он ко мне. «Ты готов пойти до конца, Горелов?» Склонив голову на бок, перебил его я. «А если да?» «Тогда вперед, действуй. Не гоношись попусту. Просто делай, что задумал». «Да я тебя...» Чего он там меня, я так и не понял. Не стал слушать. Тупо сунул ему кулак в душу. И когда он поперхнулся словами, перехватил его кисть и, заломив, поставил на колени. «Я, как видишь, готов пойти дальше слов. Вот теперь думаю, сломать тебе руку или все же не надо». «Слышь ты, благородие!» – выдвинулся из этой группы здоровяк. «Замри, или я ему руку сломаю, а тебе яйца оторву», – оборвал его я. «А ведь он оторвет», – послышался из-за их спин голос Харьковского. «У Олега Николаевича слово с делом не расходится». «За Борчука своего решил заступиться», – хмыкнул третий из борзых. «Это Андрей Степанович вас, дурней, спасает», – со смешком ответил вместо боцмана Ложкин. «Ты, дурашка, не смотри, что Олег Николаевич молод. Он ведь не только под обстрелом в минную атаку ходил, да на абордаж миноносец брал. Он еще и Хуэнсан в первых рядах штурмовал. И пограничники до сих пор то дело вспоминают. А самураи ничего вспомнить не могут, потому как мертвые. А еще все живы, потому что Олег Николаевич сегодня матрос. Так что шли бы вы, братцы, по добру, по здорову», – вклинился угрюмый Казарцев. «Ну и чего вы влезли?» Стараясь не показывать, насколько мне это приятно, спросил я. «Так ведь сказали же все, Олег Николаевич. Дурней жалко. Вы этих побили бы, а они побили бы, так зубами порвали», – пожал плечами Ложкин. «А вот я сейчас и знать не знаю, как обратно в село возвращаться. Денег куры не клюют, а ума им дать не смогу. Как есть, что смогу, пропью, а что не смогу, так то раздам и опять останусь сахой. Хотя нет, парочку коней добрых и плуг непременно куплю». «Ну, гостинцев там. А остальное точно сквозь пальцы, как песок, убежит. А с вами при деле буду», – вздохнув, закончил Вруков. «Вот такой у меня второй кочегар, из себя весь неожиданный. То помалкивает, то как выдаст, только руками разводить и остается. Вообще-то по натуре он балагур, но всегда старается держать фасон, чтобы выглядеть серьезным и сдержанным. И, надо сказать, маску носит довольно умело, хотя порой и прорывает». «Спасибо, братцы. Не ожидал, что станете покрывать наследствие», – произнес я, обведя команду взглядом. «То дело было грязное, Олег Николаевич. Но как оно не тошно, нужное и правильное. Побили бы нас епошки, как бы в проливе зажали. Как есть, побили бы. И вот этих дурней в том числе», – с недовольной миной признал Харьковский. «Мы тут промеж себя поговорили, Олег Николаевич, и решили, что с вами останемся. На службе оно, конечно, как получится, но как демобилизация выйдет, непременно с вами», – решительно выдал Ложкин. «А ну как я в тайгу, в тундру, к оленям и белым медведям», – хмыкнул я. «Значит, так оно и надо. Значит, в тайгу, в тундру, к оленям и белым медведям», – решительно рубанул Казарцев. «Но лучше не надо», – под общий смех зябко повел плечами Вруков. «Олег Николаевич, я тебя просил», – подошел к нам боцман Матвеич. «Так и я со всем пониманием». «А чё тогда горело в грудь мне, ты руку баюкает?» «Так упал, поди, Серафим Матвеевич». «Ну, может, оно и так. А вы чё тут собрались? Заняться нечем?» «Ты, Матвеевич, не шуми. Мы многое прошли под рукой Олега Николаевича. И не встретить его не могли. Понимание иметь надо», – степенно возразил Харьковский. «Ну, встретили и будя. Делами займитесь. А тебя, Олег Николаевич, его высокоблагородие, господин капитан первого ранга, к себе требует. Есть прибыть к командиру корабля». Каюта Эссена с последнего моего посещения полтора месяца назад не претерпела изменений. Все было на прежних местах, как и ее хозяин. Вот только сам я уже не в офицерском мундире, а в матросской робе. Стою на вытяжку в дверях и ем начальство глазами, имея вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать лицо начальствующее. «Отлично, Олег Николаевич, образцовый матрос-служака. А теперь вольно. И присаживайтесь». Встав, протянул он мне руку. «Здравствуйте, Николай Оттович», – ответил я на рукопожатие. «Надеюсь, мне не стоит напоминать, что подобное общение возможно только наедине. Можете не сомневаться». «Я тут посмотрел переданные вами чертежи». «А что такого? Нужно было чем-то себя занять в камере гауптвахты. Благо, с комендантом найти общий язык не составило труда. Золотой телец крепостные ворота открывает. Что уж говорить о передаче за решетку канцелярских принадлежностей и нормальной еды вместо баланды. Скорее наброски концепции нового корабля и предварительные выкладки на основе среднепотолочных данных», – пожал я в ответ плечами. «Но броненосец будущего вы видите именно таким», – с нажимом уточнил Эссен. «Броненосец – это прошлое. Ближайшее будущее за линкорами». «Ближайшее?» «Лет 20, вряд ли больше. Далее появится новое вооружение, но для начала не мешало бы выстоять этот переходный период. Впрочем, безудержная гонка вооружения идет последние полвека, и процесс этот уже не остановить, сколько бы конвенции о разоружении не подписывали, все будут только вооружаться». «Допустим. И вы видите этот линкор с четырьмя трехорудийными линейно-возвышенными башнями на баке и юте?» «Я вижу принципиальную схему размещения главного калибра именно в таком исполнении, как для линкоров, так и для крейсеров», – подтвердил я. «Но не будет ли контужена обслуга в нижней башне?» «Этого не случится». «Ладно, допустим. А почему средний калибр в шести двухорудийных башнях представлен 120-миллиметровыми орудиями? Не маловаты ли они для боя в линии?» «Потому что это не средний калибр, а противоминный. Миноносцы уже сейчас растут, и малокалиберная артиллерия показала свою несостоятельность». «Но вы все же предусмотрели ее. 30-миллиметровая автоматическая пушка. Вы даже ее чертежи предоставили. И что это за калибр?» «Вы забыли о погибшем 02-м. Концепция скоростного минного катера уже заинтересовала ведущие державы. И эти маленькие юркие кораблики непременно появятся в ближайшее время. А автоматические пушки – превентивный ответ на них». «Допустим. Но почему 30 миллиметров? Не проще ли использовать уже имеющиеся боеприпасы и налаженное производство?» «Они не отвечают требованиям современного боя. Что уж говорить о будущем. Количество взрывчатки в гранатах нужно увеличивать, а значит повышать качество используемой стали. И боеприпасы в двух исполнениях – гранаты и бронебойной». «Да, все это выглядит достаточно революционно». «Я знаю». «В Адмиралтействе не любят столь кардинальных изменений». «Не сделаем мы, сделают наши противники, а мы опять окажемся в роли догоняющих. И потому я предлагаю сделать шаг вперед». «Кстати, а что это за странный такой станок у этой вашей малокалиберки с углом возвышения в 80 градусов? Вы что, собираетесь стрелять по чайкам?» «Это оружие двойного назначения, Николай Оттович. Я же говорю, мы можем оказаться на шаг впереди». Но не рассказывать же ему о том, что сегодняшние смешные этажерки уже на второй год Первой мировой превратятся в серьезную силу. Все бросятся создавать средства для борьбы с этой напастью и, как всегда, пойдут по пути модернизации уже имеющегося вооружения. Заполучить готовое зенитное орудие без всех этих промежуточных этапов дорогого стоит. Они же на первых порах могут служить и в качестве противотанковых орудий. Можно и не в автоматическом варианте, Так они будут куда дешевле и проще в производстве. Отличный калибр и хорошо себя зарекомендовал. Да. Только это все дела будущие. К тому же не факт, что Эссену удастся это продавить. Много гениальных идей было похоронено в завалах Адмиралтейства и военного ведомства. И мой прожект имеет все шансы оказаться в той же куче. Но с одной стороны, в камере нужно было чем-то заняться, а с другой, отчего бы и не попытаться. А потом, кто сказал, что я потрудился только над этим? Стоило ли тогда вообще заморачиваться с начальником гауптвахты? Еще до ареста я успел связаться с моим частным поверенным, обосновавшимся во Владивостоке. А пока сидел, подготовил и передал ему все необходимые бумаги для оформления патента на тот же гирокомпас. Не прототип, а вполне рабочую конструкцию. Девиация компаса сегодня огромная проблема, так что лицензии у меня будут рвать со страшной силой. Были и еще кое-какие разработки, которые я просто складировал на будущий синокос. Но это я рассчитывал использовать самостоятельно и в своих целях. Всему свое время. А вот гирокомпас мне может понадобиться в самое ближайшее будущее».